Глава 35. Война в воздухе. После этого авиационного налета японцев на Ханькоу я решил заняться радиофикацией наших ишачков. Рычагов эту мою инициативу не совсем понял, но хоть мешать не стал. И на том спасибо. С большим трудом мне удалось найти среди советских авиатехников-добровольцев двоих радиолюбителей. Кстати, зацените такой смешной момент. В ВВС РКК нет раций, а в гражданской жизни СССР радиодело уже вовсю практикуют. И в Советском Союзе имеется своя прослойка радиолюбителей. Эти люди являются настоящими энтузиазмами радио. Они даже сами собирают радиоприемники из разного хлама. Вот такое полезное хобби у людей. И мне очень повезло, что двое таких радиолюбителей приехали с нами в Китай. Без них ничего бы из моей задумки не вышло. У китайцев-то со специалистами в этой сфере все было очень плохо. Конечно, все получилось не сразу. Радиостанции ведь были иностранными. Мы их снимали с разномастных самолетов китайских ВВС. Кстати, китайцы даже не протестовали. Они эти радиостанции все равно не использовали. Не было у них радиотехников для настройки таких приборов. А без специалистов ты никакие рации нормально эксплуатировать не сможешь. У нас такие спецы нашлись, и они разобрались. И процесс пошел. В общей сложности удалось радиофицировать 8 и 16. И плюс еще рация на земле для связи с самолетами, находящимися в воздухе. Но когда это все наконец заработало, то Рычагов очень быстро оценил всю прелесть рации на истребителях. Да и наши летчики тоже быстро распробовали все преимущества, что дает радиосвязь. Жаль только, что не все наши самолеты получили рации. Но хоть командиры авиагрупп теперь были с рациями на своих истребителях. И это позволяло управлять боем в воздухе более эффективно. Рычагов, кстати, тоже быстро это понял. Понял, что может руководить воздушным сражением, находясь на аэродроме, а не в небе. Правда, это годилось только для обороны. Когда японские самолеты вы видите с земли, вот тогда можно отдавать внятные приказы своим истребителям по рации. В общем, не зря мы тут мучились, и все наши авиаторы быстро оценили, какие преимущества дают рации в воздушном бою. А Рычагов, по моему настоянию, написал подробную докладную в штаб ВВС РККА, где описал все достоинства радиофикации наших И-16. И впоследствии это позволило начать внедрять в истребительных частях Советского Союза рации. Вот только на первых радиостанциях для истребителей связь была отвратительной. Было много проблем с ее настройкой. Но к 1939 году с этим разобрались, и связь на истребителях заработала нормально. И в этот раз весь данный процесс прошел гораздо раньше, чем в той истории, что мне было известно. А то там даже в 1941 году большая часть наших истребителей нормальных раций не имела. А на многих вообще рации отсутствовали. Вот и воевали наши героические летчики против немцев, которые были полностью радиофицированы прямо как голые дикари против белых конкистадоров, одетых в прочные доспехи. Но сейчас все должно быть по-другому. Впрочем, все это в будущем. Здесь, в Китае, я лишь дал толчок этому процессу изменения истории. Да, не самый глобальный и мощный, но я надеюсь, что серия таких мелких изменений сможет повернуть ход истории на другую колею. И ради этого я тут жил рву, пытаясь что-то изменить к лучшему. Со всей этой суетой, с рациями, мне удалось подняться в небо только через 9 дней, при отражении очередного налета японской авиации на город. Сейчас мы вовсю пользовались рациями, и это сказалось на управляемости боем в воздухе. Правда, мне тут пришлось больше следить за сражением, а не участвовать в нем. Тактика-то с применением радиостанций на наших истребителях еще не отработана. Вот и приходится ее изобретать с нуля. Методом научного тыка. В общем, лично мне в том вылете повоевать не удалось. Но наша авиагруппа, подчиняясь моим командам, смогла серьезно потрепать японцев, сбив 7 бомбардировщиков и 4 истребителя противника. После чего японцы решили взяться за ум и попытались с нами разделаться. Они предприняли 2 массированных авианалета на наши аэродромы возле китайской столицы. Но мы им быстро показали мать Кузьмы. Показали, что мы не китайцы. И так просто нас не уничтожишь. Потеряв 23 самолета в этих 2 попытках нас побить, японцы значительно снизили частоту авианалетов на Ханькоу. И Чан Кайши это оценил очень высоко. Всех летчиков наградили китайскими орденами. Мне тоже дали. Орден Возрождения и Почета первой степени. Китайцы на нас теперь буквально молились, при каждом удобном случае выказывая нам свое уважение. Между прочим, при отражении тех 2 налетов японской авиации на наши аэродромы я тоже смог пополнить свой победный счет, сбив еще 2 истребителя и 1 бомбардировщик противника. Очень мне не хватало тут моего пушечного ишачка. Привык я к нему в Испании. Привык, понимаешь, быстро и много сбивать вражеских самолетов. Но с пулеметами винтовочного калибра, стоящими на пятом типе И-16, быстро сбивать японцев не получалось. Тут же надо в упор бить, чтобы гарантированно сбить. А с тем же бомбардировщиком пришлось сильно помучиться. Я на него целый вагон патронов потратил, прежде чем смог его поджечь. После могучих авиапушек эти слабосильные пулеметики меня бесят. И очень хорошо, что все новые советские истребители сейчас выходят с завода в пушечном варианте. Я надеюсь, что мы успеем в ВВС РККА к большой войне с фашистской Германией заменить все пулеметные истребители на эти машины. А пока здесь, в Китае, приходится мучиться с этими убогими пулеметами. 31 декабря война в воздухе в районе китайской столицы пошла на убыль, и мы смогли довольно спокойно отметить Новый год. 1938 год. Хорошо посидели, душевно. Правда, китайская кухня мне не нравится. Все эти кисло-сладкие соусы и необычные вкусы не для меня. С тоской вспомнил нашего испанского шеф-повара Дона Мигеля Кано. Вот его готовка мне очень нравилась. А все эти китайские блюда — это не мое. Я более традиционную европейскую кухню люблю. И русскую. Борщ, пельмени, жареная курица, бутерброды с черной икрой или котлеты с картошкой. Все это для меня гораздо лучше, чем карп в кисло-сладком соусе от китайского шеф-повара. Следующий месяц прошел как-то тихо. Не было уже такого напряга первых недель. Противника мы научили себя уважать. И такого кровопролитного рубилова в небе над китайской столицей уже не было. Нет, японцы летали сюда, пытались бомбить. Но делали это уже не так регулярно и без такого размаха. Они решили оставить в стороне бесполезные налеты на Ханькоу и начать работать по китайским войскам на передовой. Удивительно, но нас не стали перевозировать поближе к фронту. Основная часть наших истребителей так и оставалась на прикрытии китайской столицы. Хотя Рычагов и возражал против этого. Он хотел перебросить часть самолетов на фронт для помощи сухопутным войскам Гоминьдана. Но Чан Кайши в категорической форме запретил это делать. Он боялся, что японцы опять возобновят свои массированные налеты на его столицу. Глупо, конечно. Но переубедить его мы так и не смогли. А делать ничего против его воли было нельзя. Он тут хозяин. Не самый умный, но хозяин. Впрочем, мы все же смогли его обмануть. У нас же здесь, в Китае, помимо истребителей, были еще и бомбардировщики. Три десятка СБ-2 прибыли из Советского Союза. И чтобы они бесполезно не стояли на аэродроме, мы решили их использовать для бомбардировок японских войск. Дальности у этих бомберов для этого хватало. Вот только была одна проблема. Посылать боевой вылет бомбардировщики без истребительного прикрытия очень опасно. Против истребителей противника они будут почти беззащитны. Конечно, на наших СБ были оборонительные турели с пулеметами. Но этого мало, чтобы отбиться от большой группы японских истребителей. Тут нужны наши истребители, чтобы охранять бомбардировщики. Это же основа воздушной тактики. Ее еще со времен Первой мировой войны знают. Правда, не все наши военачальники будут заморачиваться такими вопросами. В 1941 году будут тупо кидать в атаку наши бомберы без прикрытия истребителей. Какая там тактика? Мы врагов шапками закидаем. К сожалению, в советских ВВС и сухопутных войсках дураков и некомпетентных командиров хватает. Но здесь, в Китае, таких кадров не было. И Рычагов тоже дураком не был, прекрасно понимая, что наши СБ надо прикрывать истребителями. Вот только вся загвоздка была в том, что дальности наших истребителей не хватало для сопровождения бомбардировщиков до линии фронта. Она пока еще была далеко от Ханькоу. Чан Кайши специально выбирал город подальше от передовой. Не нравится этому деятелю рисковать своей шкурой. А нам теперь пришлось ломать голову над этой проблемой. И мы придумали. Было решено использовать подвесные топливные баки. На ишачках их не было. Но это не стало препятствием для нашей задумки. На некоторых американских самолетах, входивших в китайские ВВС, такие баки имелись. Их в комплекте с самолетом покупали. Но сейчас эти подвесные баки не использовались китайцами. В большинстве своем они просто лежали в ангарах. И никто не знал, что с ними делать. А мы с Рычаговым решили их приспособить для своих нужд. Помудрив два дня, наши авиатехники смогли установить подвесные топливные баки на 12 и 16, что, в свою очередь, позволило нам использовать эти истребители для прикрытия наших СБ, которые стали регулярно летать к линии фронта для бомбардировок японских войск. И эти наши налеты сразу же сказались на темпе японского наступления. К таким массированным налетам китайской авиации японцы были не готовы. Привыкли они уже за все это время воевать при полном господстве в воздухе. Это когда их никто не бомбит. А вот китайцам достается от японских бомбардировщиков. А тут японские войска на своей шкуре ощутили всю прелесть вражеских бомбардировок. И им это очень не понравилось. Наши налеты на передовую линию помогли китайцам стабилизировать фронт. А то до этого времени они только и могли что отступать, а где и откровенно бежать в панике. И здесь китайские солдаты увидели в небе свои самолеты, которые стали наносить удары по японским войскам. Это резко подняло их боевой дух. У людей появилась надежда. А то до нашего появления китайцы совсем духом пали. Но мы им эту надежду вернули. Китайцы поверили, что смогут выстоять против великой и ужасной японской империи. Кстати, такой феномен наблюдается не только тут, в Китае. Солдаты любой страны чувствуют себя уверенно, видя в небе свои самолеты. Самолеты, которые наносят удары по противнику. Это сильно поднимает боевой дух наземных войск. Я это помню из воспоминаний наших ветеранов. Те тоже описывали, что радовались, увидев в небе наши истребители и бомбардировщики. И вера в победу появлялась. Даже в самые тяжелые месяцы в начале Великой Отечественной войны. Тогда даже одинокий ишачок, увиденный нашими бойцами с земли, мог поднять боевой дух. А боевой дух для солдата на войне — это очень большой бонус. Войска, потерявшие веру в победу, обычно воюют очень плохо и сдаются при любой возможности. Когда фронт встал, японцы опять попытались разбомбить наши аэродромы возле китайской столицы. И снова у них это не получилось. Мы засекли на подлете японскую воздушную армаду и хорошенько ее прорядили своими истребителями. Кстати, в этом сражении, кроме наших летчиков и китайцев, участвовали даже наемники из 14-й эскадрильи Винсента Шмидта. Этот американец, несмотря на свой склочный нрав, все же был настоящим профессионалом. И вскоре понял, что мы делаем для победы в этой войне больше, чем все китайские ВВС до нас. Винсент Шмидт потом сам пришел к Рычагову мириться, прихватив для этого пару бутылок самого дорогого виски. Я там тоже был. И принимал участие в процессе замирения конфликтующих сторон. Ничего, так посидели. Договорились о сотрудничестве и согласованных боевых вылетах. А виски этого американца мне понравился. Гораздо лучше нашей водки, которая меня в Советском Союзе уже успела конкретно так задолбать. Не люблю я водку пить, а приходится. Так как многие большие начальники в СССР ее очень уважают и бухают по любому поводу. А мне тоже приходилось с ними пить, за компанию, чтобы не обидеть, чтобы не было потом всех этих претензий в стиле «ты меня не уважаешь». В общем, после этого эскадрилья Шмидта была включена в наше боевое расписание, и мы стали привлекать наемников для наших боевых вылетов. Рычагов даже расщедрился и передал Шмидту 4,16 из наших запасов. Американец и его соратники были от этого в диком восторге. Они же уже успели заценить наши чайки. А то раньше эти наемники летали на таком жутком старье, в сравнении с которым наши устаревшие чайки были настоящими монстрами. А тут им дали ишачки. И это уже истребитель совершенно другого поколения, более новый и передовой. И, может быть, хоть теперь вы поймете радость этих людей от обладания новой техникой. От этого же в бою зависела их жизнь. Я бы тоже на их месте радовался.